Первое – это системное управление отдыхом. Не забываем об отдыхе в течение рабочего дня. Помним, что тем самым мы инвестируем в себя, в свою работоспособность. Второе – регулярный самообман с помощью тайм-менеджерского меню. Поедаем с удовольствием и с аппетитом слонов, лягушек, закусываем швейцарским сыром. И, наконец, третье – это материализация времени и хотелок. Да? Прописываем вот то, что хочется, и обязательно этого добиваемся, и это себе обеспечиваем. И материализуем время с помощью календарика-пинарика. Надо сказать, что, так сказать, особо внимательно относящиеся к этой проблеме тайм-менеджеры делают в Excel таблицу с обратным счетом. Да? До 50-летия осталось столько-то дней, до 60-летия осталось столько-то дней, до 70-летия осталось столько-то дней, до Нового года осталось столько-то дней, до отпуска осталось столько-то дней и так далее. Насколько для вас это эффективно, насколько вам это полезно, решать вам. Итак, наш курс подошел к концу. Я хочу пожелать вам, чтобы все те инструменты тайм-менеджмента, которые мы с вами разобрали, пригодились вам и сделали вашу жизнь более насыщенной и более эффективной. Я также хочу пожелать вам, чтобы вы успевали жить, а не только работать, чтобы у вас оставалось время для того, чтобы смотреть на восход и на закат, и в глаза людям, которые вас так любят и которым вы так нужны. Счастья вам, здоровья и удачи. Всего вам доброго!